362. Гуру. Назойливая яркость плотной видимости не позволяет видеть действительность. Слияние горизонта с землею – это яркий пример видимости или очевидности, видимой глазом. Но человек уже знает, что это обман зрения. Этот обман он уже понял и преодолел. Таким же путем может он преодолевать и прочие обманы очевидности, ибо очевидность не есть действительность. При углублении этой проблемы можно увидеть множество примеров обманчивой видимости. При углублении достаточным майя предстает во всей своей широте. Мышлением можно сознательно снимать покровы майи один за другим, пока действительность не восторжествует и не победит майю земную.